У них была своего рода игра. Петров нахваливал Людмилу и уговаривал ее бросить Потапыча и выйти замуж за него. Потапыч изображал ревнивого мужа. «Зиночка», — вкрадчиво сказал Потапов, — «для полного сугрева вам надо выпить мой фирменный напиток — глинтвейн. Это горячее вино с капелькой водки и пряностями, набор которых мой личный, пока не запатентованный секрет». Петров и Людмила знали, что многолетние эксперименты Потапова привели к тому, что водка на 80% вытеснила из напитка вино. А пряности он добавлял методом сложения. Все, что было в доме, плюс новые, которые скупались во всех командировках. Однажды Потапыч даже положил в глинтвейн лавровый лист и соль. Пить было невозможно. Так называемый глинтвейн напоминал суп, в который влили спирт. «От этого можно умереть», — честно сказал Петров, подавая Зине стакан, — «но заболеть точно нельзя». Она немного отхлебнула и почувствовала, что проглотила ароматические лезвия. Потапов гордо смотрел на нее, наивно ожидая похвалы. Зина выдавила улыбку, сказала, что напиток великолепный, мужественно влила в себя весь стакан. Последние капли глинтвейна лишили ее голову последних капель ясности, а ноги — стойкости. Зина хотела подняться, но тут же снова рухнула на диван. «Дети!» — пролепетала она заплетающимся языком. «Мне надо их накормить и уложить. Ой, батюшки, что это со мной?» «Да, сегодня глинтвейн удался», — сказал довольный Потапов. «Главное в нашем деле — испытание на чистых людях, на светлых натурах. На Петрове экспериментировать бессмысленно. Зиночка, приезжайте к нам почаще. Каков эффект, а? Может, еще рюмашку?» Зина отрицательно затрясла головой. Комната запрыгала перед глазами. Зина с трудом сфокусировала испуганный взгляд на Петрове. «Ничего не случится с твоими детьми», — сказал он. «Пойдем-ка я тебя уложу». Он подал Зине руку, и она схватилась за нее, как утопающий за канат. Зина хотела извиниться перед Потаповыми, открыла рот, но вместо слов вырвался громкий ик. В комнате, которую отвели Зине с детьми, Петров посадил ее на тахту, присел на корточки, стал расшнуровывать ей кроссовки. «Павик, знаешь, что я думаю?» — хихикнула Зина. «Нет, я не буду тебе говорить, потому что я пьяная, пьяная. Ой, как смешно! А здорово мы сегодня покатались». «Здорово. Давай я сниму с тебя свитер». «Еще чего? Я сама», — возмутилась Зина. Она перекрестила руки, взялась за край свитера на талии и потянула вверх. В следующую секунду стала валиться на бок. Петров придержал ее и помог стянуть свитер. Одновременно слезла и футболка. «Не смотри», — велела Зина, пытаясь вывернуть и надеть футболку. «Не смотрю», — согласился Петров, наблюдая за ее попытками просунуть голову в рукав. Он отобрал у нее футболку, разобрался, где зад, где вперед. «Я сама», — твердила Зина и мешала ему. «Конечно, сама», — вторил Петров, натягивая футболку ей на голову. «Ты уже большая девочка, не маши рукой. Давай ее сюда руку, толкай. А где вторая рука? Не ерзай. Большая девочка, а напилась, как сапожник». «Вдрызг», — согласилась Зина, — «но первый раз в жизни». «Что дальше?» Глаза у нее закрывались. «Дальше снимаем с тебя штаны». «Зачем?» «Я бы тебе ответил, голубушка. Зови меня просто дорогая. А штаны снимать не бум». «Почему?» «Потому что под ними ни-ни-ни. Ничего нет. Все суши, суши, суши. Это блюдо японской кухни. Вопрос из кроссворда. Хи-хи. Все шушится». Зина повалилась на подушку. — Ну, тогда, конечно, — буркнул Петров.